Глава 15. Проклятый род. В столовую я пришла одна. Ела тоже, что удивительно. Нет, студенты с других ступеней пытались мне улыбаться, здоровались, но никаких действий не предпринимали. Все вели себя слишком спокойно, даже покладисто, будто разом решили, что силой меня не возьмешь. И это пугало даже больше, чем малое количество замков на моей двери. Я взяла поднос, поставила на него тарелку с супом и какой-то травяной салат, очевидно, не пользовавшийся здесь популярностью, прошла к нашему столу и села. Моих однокурсников не было, но у меня было расписание, и я не боялась, что заблужусь. Что-то подсказывало, что всегда найдется тот, кто поможет. «Ты вылетишь отсюда уже к вечеру!» Злой до невозможности голос, и я вскинула голову, испугавшись неожиданного удара по столу. «Ты девка, а не боевой маг!» «Да кто бы спорил!» — протянула я. И заткнулась. Не стоило этого говорить, потому что промелькнувшее в серых глазах бешенство чуть не снесло меня со стула. Чуть, потому что я успела схватиться за стол, а вот поднос улетел куда-то очень далеко. Очень. И мой салат рассыпался по полу. «Ну вот», — протянула расстроенно. «Ты сейчас же пойдешь к директору и свалишь из академии, ясно?» «Да», — не стала спорить с ним. «Я не для того от воев убегала, чтобы сейчас с жизнью расстаться. А у этого ненормального есть все шансы отправить меня на небеса раньше, чем я скажу «нет». Вот и хорошо». Он чуть ли не плевался. Пришлось немного отползти по лавке в сторону. «Свалишь отсюда. У тебя появится шанс на выживание, поняла?» Сомнительно, конечно. Здесь у меня явно больше возможностей и шансов. Но вот рассказывать странному белобрысому чудику об этом я не собиралась. Передо мной мелькнуло что-то красное. Я отшатнулась, но с лавки не упала. Позади меня оказалась чья-то широкая спина. В нее и уперлась. А потом опустила взгляд и увидела прямо перед собой огромный букет красных роз. «Шерт, а что ты вокруг моей девушки вертишься, а?» Слишком ласково спросил Тикарвин. Я резко обернулась. «Из каких это пор я твоя девушка?» Спросила тихо и подозрительно. «Любовь моя, как же та безумная ночь, что соединила наши сердца?» «И так искренне главное. Небо, я вчера Мируну на любовь, что ли, установила? Только не это. Хотя нет, не могла. Я с приворотами никогда не связывалась. Даже случайно не могла бы такого допустить». Сощурилась, рассматривая парня. Увидела едва различимую искорку веселья в глазах и расслабилась. «Притворяется. А это намного лучше, чем случайно активированное действие амулета травницы. Ты про те несколько мгновений, припомнила я. Да, было неплохо, но холодно и быстро. Готов повторить, наклонился ко мне Бран. Тикарвин, что за фарс? Выплюнул так и нависающий надо мной блондин. А? Не отрывая от меня взгляда, спросил Бран. Карвен. О, а этот вопль принадлежал уже другому боевому магу. Только вот учитывая композицию травницы в окружении, догадаться о том, что на защиту моей чести прибыл Манс, могла только по голосу. «Вельде свалил!» — равнодушно бросил Карвин. «Э, не!» Тут уже я воспротивилась. «Не лишай меня, парня!» «Я твой парень!» — с намеком произнес Бран. Я согласно закивала. «Что за фарс, Ти Карвин?» — не выдержал Шерт. Мы трое посмотрели на него. «Нет, мне двух парней за глаза!» — сообщила я. «Третьим не будешь». Не стоило мне этого говорить, точно, не стоило, но не удержалась. Расслабилась, забыла о том, что стоит бояться, что меня в любой момент могут раскрыть. Но это же открытое противостояние. А я попросту не могу отойти в сторону. Вдруг замерла. Надо же, раньше за собой такого не замечала. Даже больше старалась погасить конфликт, спрятаться, уйти в сторону. Но сейчас... Какая-то сила заставляла подняться, вскинуть подбородок и дать отпор. И в этом не было ничего от моей привычной силы, скорее уж наоборот. Боевая магия. «Ты свалишь из академии», — бросил мне напоследок Шерт и ушел, оставив меня растерянно сидеть, осознавая невероятное. «Ты в порядке?» Не обращая внимания на Брана, сел рядом со мной Манс. «Да», — потерянно поняла, что часть разговора пропустила. «Ну, с первым врагом», — хлопнул меня по плечу друг. «Поздравил бы со вторым, но этот явно не собирается с тобой враждовать». «Мы пришли к соглашению», — ответила медленно. «Кстати, Бран, не стоит мне цветы таскать. Я тебе не невеста». «Конечно, нет», — опустился на лавку с другой стороны от меня боевой маг. Схватил мою ладошку и поцеловал. Я мигом покраснела, потому что поцелуй был, ну, очень неприличным. «Ты моя девушка». «У меня еще три орешка осталось неиспользованных». Пытаясь выдернуть ладонь, сообщила ему. Рука тут же оказалась на свободе. «До встречи, моя небесная богиня», — подмигнул мне парень. «А ты охранять». И ушел. «Так, я, кажется, ничего не понимаю», — протянул Манс. «Что тут было?» «Понятия не имею», — искренне ответила ему. «Понятия не имею». «Ладно, у нас в Стиильес сейчас история родов королевства. Давай не будем опаздывать». «А завтрак?» Уже вставший из-за стола Манс удивленно на меня воззрился. «Лето, у нас с утра была разминка. До нее и позавтракали. Кстати, а чего тебя не было?» «А потому что мне про нее никто не сказал». Так и хотелось завыть, но я только пожала плечами, улыбнулась и направилась за Мансом, думая о том, что моя жизнь меняется слишком стремительно. Нет, такие изменения в характере не могут быть случайными. Я переживаю о смерти мамы, я отчетливо чувствую глухую тоску, которая разрывает сердце, но при этом улыбаюсь и веду себя так, словно ничего этого не было. Можно, конечно, заподозрить дядю в каком-нибудь крайне неприятном для меня заклинании успокоения, но... Он бы мне сказал? Надеюсь, что так. А вот то, что я уже сейчас готова дать отпор любому, кто пытается на меня косо посмотреть и практически не испытываю сомнений, это уже другое дело. Боевая магия, она ведь личность меняет. Конечно, не только боевая, любая. Но попробуй проконтролировать небесный огонь, который бурлит в венах, стремясь вырваться наружу. Поэтому боевиков и тренируют, выбивая, буквально выколачивая лишнюю энергию. И это, скажем так, пугает. Моя группа уже стояла у дверей аудитории, как-то похоронно притихшая. Это удивило. Но я весело помахала парням и, лишь подойдя ближе, спросила. «Что случилось?» «Лето», — выступил вперед Сент. «Это правда? То, что было ночью?» Я махнула рукой, решив не заострять на этом внимание. Было и прошло. Зачем переживать? «А что было?» Вдруг поинтересовался ставший каким-то смурным Манс. «Ночью у меня были гости», — скривилась я, осознав, что в класс меня никто не запустит. «А я спал», — протянул Манс. «Вся первая ступень спала», — ошарашил меня Сент. «И наш курс, и два остальных. Заклинание сна, причем мощное и качественное». «Ни один накладывал. Магов 5-7, не меньше». «Странно. А дверь вскрыть пытались человек 5», — попыталась посчитать я. И тут же натолкнулась на злой взгляд, от которого захотелось развернуться и убежать в комнату. Благо, там меня будет затруднительно достать. «И кто это был?» — нехорошим тоном спросил Сент. Остальные поддержали его злым молчанием. Но спас ситуацию мастер Ти-Эльес, появившийся хоть и внезапно, но вполне закономерно. «Так, и почему не заходим?» — спросил он, открывая дверь. Пришлось послушаться. Первую половину занятия я не слушала. Нет, пыталась уловить смысл его слов, пыталась записывать, но мысли крутились, накладывались одна на другую, смешивались в гремучий коктейль, который я никак не могла разделить на составляющие. С одной стороны, то, что происходило вокруг меня, было вполне закономерно, но вот с другой — пугало. А я так и не поговорила с дядей, хотя очень хотела. Но вчерашний гость не дал мне этого сделать. «Тимуат!» — мое собственное имя вырвало из грез. Я чуть было не вскрикнула, но удержалась. И спустя всего мгновения поняла, как была близка к разоблачению. А потом мне уже просто стало все равно. «Да-да», — продолжал лекцию Ти-Эльес. «Тимуат — тот самый род, что ныне не называют иначе, как проклятый. Когда-то один из трех могущественных родов королевства, так сказать, из основателей, был у власти, пользовался уважением и влиянием. Так вот, род Тимуат уже почти 20 лет как истреблен по приказу короля Браза Тиграята. Род прервался, живых наследников рода нет, дар утерян. Это официальная версия, и я буду основываться на ней, так как никаких свидетельств обратного не существует. Конечно, есть записи из главного храма неба, в которых фигурирует жена последнего лорда Тимуата, имени которой нет в посмертных списках рода. Но, как вы понимаете, это не имеет значения, потому что жена не смогла бы унаследовать дар». «И что за дар такой?» — спросил Манс. И я была бесконечно благодарна ему за этот вопрос. «Целительство». Вдруг усмехнулся мастер, и все стали переглядываться. «Целительство?» Мой голос дрогнул, но никто не удивился, потому что это было невероятно. «Да, все именно так. Самый опасный враг королевства был целителем. Именно из-за его проклятия ослабела защита границ. Видите ли, в основе королевства лежат 4 семьи, которые обладают теми силами, что удерживают целостность нашего королевства. Целитель, маг огня, маг разума и маг смерти». «А почему не маг жизни?» — спросила я. «Потому что их не существует. Высшая форма — целительская магия. Ею и обладал род Тимуат. К сожалению, они решили использовать столь щедрый дар небес не на благо, а во зло. Устроенный родом Тимуат заговор едва не увенчался успехом. Погиб брат его величества, герцог Ти-Эрхе. Маг смерти», — как-то глухо произнес Рейке. Я слушала, затаив дыхание, боясь теперь пропустить хоть слово, не услышать чего-то важного. Важного для меня, для моего прошлого и будущего. Пусть это и могли знать все, но я чувствовала, что даже таких крохотных подробностей мне придется ждать очень долго. «Да, но на тот момент герцог был единственным наследником дара. Поэтому в результате заговора королевство лишилось сразу двух основ. Для поддержания защиты королевства осталось лишь две родовых магии — разума, которая принадлежит его величеству, и огня, горящая в крови нашего уважаемого директора Тилорби». Все взгляды тут же переместились на меня. «И я?» — замолчала, испугавшись звука своего голоса, но мастер меня понял. «Полагаю, что после твоей инициации лорд Тилорби решил, что вам следует продолжать обучение под присмотром, потому что боевая магия огня опаснее обычной, и ее следует держать под контролем». Я кивнула. Раздумывать над причинами не стала, сама все знала. Но вот другое волновало очень сильно. Я — Тимуат. Всю жизнь я прожила под этим именем, даже не зная, что меня не должно существовать. Как так? А Тимуат? Мог ведь кто-то остаться в живых, не пользуясь именем, скрываясь под другим? Мастер кивнул. «Конечно, но в этом случае придется скрываться всю оставшуюся жизнь, прячась там, где нет магов, которые смогут увидеть печать рода, или отречься от рода и от магии». По классу пронесся вздох ужаса. «А уж никто в здравом уме не отречется от магии. Кошмар». «Совершенно с вами согласен». Ти-Эльес вздохнул. «В свое время предательство рода Тимуат стало потрясением, после которого долгие годы никто не мог прийти в себя. Я был знаком с главой рода, потрясающий лорд, но настолько стар, что, казалось, жизнь в нем держалась лишь за счет магии. Поэтому я не особо верю, что он мог жениться, чтобы передать магию рода. Но даже если он это и сделал, то напрасно. Тимуат — проклятый род. В Хангарте одно это имя грозит смертной казнью». «Почему?» — выдохнула я. «Лето», — как-то грустно покачал головой мастер Ти-Эльес. «Вы, взрослая девушка, должны понимать, что заговор с целью свержения короля повлек самые неприятные последствия. Был казнен весь род, все представители, не только глава, но даже троюродные племянники, никогда не бывавшие при дворе, все 354 человека». В классе воцарилась тишина. Мы молчали, пораженные услышанным. Я видела, как наклонил голову Рейки и поняла, что он это знал, но, как и все, не мог осознать. «И дети?» — это спросил Сент. Мастер долго не отвечал на его вопрос. «Вы не просто боевые маги, не просто будущие воины. Ваша задача — служить королю. Не задавать вопросов, не сомневаться в решениях, верно исполнять приказы и защищать родину. Кто вы? Политики, генералы, сотрудники тайного сыска и личной гвардии его величества. Рано или поздно вы получите приказ, который заставит вашу совесть взвыть, а вас самих начать сомневаться в себе. Я был бы рад, чтобы мои студенты не испытывали на себе этого, но это жизнь. История королевства не раз доказывала, что мы всего лишь слабые люди, которые должны понимать, на какие жертвы иногда приходится идти. Мастер не смотрел на меня, но меня все равно пробирал холод, потому что было страшно, очень страшно. Ведь я, пожалуй, единственная, кто мог понять, о чем он говорит. Некоторые жертвы кажутся бессмысленными, пока не начинаешь думать, а все ли тебе известно.